отделение себя от некой коллективной общей жизни. 混，大家得注意。你比如在地上，он удалился это рва почти все контакты с миром не потому что его жизнь загнала в это уединение. Еду Ходосевича замечательно. И меня, ведь меня на парижский чердак не Бандера загнала прыжками. Так вот, Ходосевич на парижском чердаке, а герой записывается из подполья где-то здесь, в Петербурге, в этом уединении, в подполье. А потому что он имеет такую чисто житейскую материальную возможность существовать, вне зависимости от мира, получил небольшое наследство, а главное, что он получил возможность свободно мыслить о мире. Вот этот процесс свободного мышления о мире. И о чем он размышляет? Он размышляет о тех вопросах, которые самого Достоевского давно волновали, не только Достоевского. У Достоевского есть такое произведение «Зимние заметки о редких впечатлениях». И там уже эта проблематика намечена, это чуть раньше было написано. А какая это проблематика? Это вопросы, к которым Достоевский будет возвращаться постоянно. А именно, что идея революции, насильственного преобразования мира, одна из самых живучих идей. А почему она обладает такой живучестью? А потому что человечество, писал Достоевский, всегда будет стремиться, как он говорил, устроиться общественно. То есть построить гармоничное, справедливое общество. И поэтому человеческая мысль как бы все время ее выносит к этой идее, что надо мир переделать. И в этих заметках, которые я упомянул, Достоевский в частности и говорит о чем? Что вот ведь социалисты, ну, идея социализма для него связана с этой идеей вот, насильственного преобразования. Социалисты пишут о братстве. Они уговаривают на братство. То есть какой сам идея рациональная, трезвая, как бы очень заманчивая. Как она? Давайте устроим на законах братства, устроим новое общество. Но Достоевский пишет о том, что для того, чтобы возникло братство, надо, чтобы сперва возникли братья. Так не бывает, что вот давайте сперва создадим, объявим, что у нас братство, еще прольем перед этим море крови, а потом внутри появятся братья. С точки зрения Достоевского это сомнительно. И, кстати, немножко забегая лет на 100, лет меньше, чем на 100, лет на 80 вперед, Воланд явился в Москву. Зачем? Вот, пожалуйста, в 17 году пролили достаточное количество крови, не только в 17-м, и позже, и объявили, что вот здесь, на этой территории братство создаем, вот, так сказать, все официально. Так вот, он и явился выяснить, на что братство-то объявили, а братья-то появились или нет. Прошло с 17 по 34, 20, да, чуть меньше, да. Ну, вы помните, да, размышления Воланда о людях. Ну, свечи, люди, как люди. Квартирные вопросы, все, да. Но тем не менее, вот, пожалуйста, все, что. Ведь это же как бы некое испытание, которое москвичи проходят в этом сюжете. Итак, вернемся к Достоевскому. Хотя Булгакова очень часто отсылает Достоевскому или Гоголю и так далее, и так далее. Итак, для того, чтобы построить братство, нужно, чтобы возникли братья. На этот вопрос волнует и героя записок из подполья. И в частности, о чем он размышляет? И он не только размышляет, а он и спорит. А с кем же спорить-то, если он один пишет свои записки? А в том-то и дело. Вот тут мы с вами, это не мы открыли, это Михаил Михайлович Бахтин открыл. Но мы, так сказать, на эту больную, вы знаете, как точно в китайской медицине, вот, точку надо у кого-то. Возникает изнутри возникает процесс диалогизации. Что это такое? Это Бахтин открыл, что у Достоевского диалог не обязательно подразумевает наличие двух персонажей. Говорит, диалог это не обязательно два, диалог это может быть и несколько. Не надо думать, что это слово два, там и другая этимология. Герои Достоевского не только сами по себе имеют какой-то взгляд на мир, какую-то идею, какую-то позицию, но они моделируют, сочиняют, как бы воображают оппонента, который с ними не согласен. И тогда с этим воображаемым оппонентом начинают вступать в спор, в диалог. И вот когда вы, ну, вы читали, прочтете записки из Батполя, вы помните, он вроде начал, это страница начинается. А, так вы мне на это вот что хотите сказать, а я вам на это вот что. И так далее, и так далее. То есть, оказывается, это одна из самых заветных идей Достоевского, что человека с внешней точки зрения раскрыть нельзя описать. Его можно раскрыть только через диалог, когда он вступает в контакт. Когда она опровергает внешнюю точку зрения. А именно, почему он так охотно в этот спор включает? А потому что герой-идеолог, вот здесь, конечно, надо не подчеркнуть, именно герой-идеолог Достоевского, он предугадывает любую как бы внешнюю точку зрения на себе, внешний комментарий и готов вступить в спор. То есть он не соглашается принять никакую внешнюю точку, которая бы его исчерпала. В нем всегда есть запас для полемики, для опровержения этой внешней точки зрения. Ну, я немножко уже так чувствую на месте, но это настолько важная идея, что тут и подоптаться не грех. Так вот, обратите на это внимание, как буквально с самого начала, ну, записки из подполья, да, я, нет, по другой текста, я злой человек, то-то, хотя ни черта не, я больной человек, рассуждаю, что я больной человек, хотя я ни черта не понимаю в медицине, и так далее. И вдруг он обращается, как бы, а вот так-то, и начинается спор с неким внешним собеседником. Так вот, герой записок из подполья о чем размышляет? Об истории человечества, о современном состоянии общества, о Европе, о мире, о человеке вообще, о человеческой природе. И если опять больную точку найти в его мышлениях, а что же больше всего ему мучает? А больше всего ему мучает то, что никакой твердой почвы, никакого основания, этического, нравственного основания, чтобы построить гармоничное общество, у людей нет. А с другой стороны, без этого основания, а как же жить? Вот почему мучительно. А почему нет, не надо опереться? Ну, он говорит, ну хорошо, исторический опыт. Ну давайте, пожалуйста, вот посмотрим. Сказано нам. Свобода, равенство и братство. Он имеет в виду лозунги Великой Французской революции. Свобода, равенство и братство. А что на самом деле? Ну, после Французской революции прошло уже больше полувека, лет 70. На самом деле, где свобода, равенство и братство? Да оглянитесь вы кругом, он говорит. Кровь человеческая льется, еще развеселым таким образом, как шампанское. Вот он любит такие очень резкие сравнения, резкие выражения. Не просто льется кровь, а как шампанское. То есть, что-то в человеке, что-то в человеке мешает тому, чтобы это было реализовано, свобода, равенство и братство. Значит, человеческая натура сложнее, чем это принято думать. И как считают многие мыслители. И такой просветительский взгляд, и гегельянский взгляд, и взгляд рационалистов середины XIX века, ему кажется неубедительным. всякое рационалистическое построение ему кажется несостоятельным. Почему? Оно упрощает человека. Обратите внимание, Достоевский берет в качестве эпиграфа стихотворение Некрасова «Когда из мрака заблуждения». Прочтете и это стихотворение, да вы, наверное, его знаете, и поразмышляете вот на такую тему. А зачем понадобилось Достоевскому взять? Это ведь такой очень обкатанный сюжет в литературе того времени. Герой, девушка из публичного дома, значит, он предлагает ей стать подругой жизни, и дом свой вводит, хозяйку полную войди и так далее. Ну, так и вот про спасение падшей души и все прочее. И Достоевский что делает? Он берет в качестве эпиграфа в первой части, а потом к одной из главок он цитирует там три строфы и пишет «Из поэзии Некрасова» и так далее. Точки ставит и т.д., и т.д., и т.д. И т.д., конечно, есть некое ироническое отношение. То есть, это в стихотворении, это все так гладко, так эту душу можно извлечь из плечей пороха и вернуть, возродить ее. А в реальной жизни, в реальной человеческой душой, это гораздо все сложнее. И герой говорит о том, что ведь вот, пожалуйста, предлагает, он опять, конечно, имеет и социалиста, и в частности, и теория разумного эгоиста, эгоизма, о, опять она, все-таки нравится литература. Так вот, он говорит о том, что они доказывают, что выгодно, ну помните, да, теория разумного эгоизма, как, потому что не надо так поступать. Потому что надо поступать так, как бы ты сам по отношению к себе хотел. Как только ты поймешь, что это тебе выгодно, ты будешь так себя вести, и начинается новое отношение, общество, люди меняются, и общество меняется. Профессорит говорит, что это размышление такого типа, что как бы дважды два – четыре. Что дважды два – четыре, да, и доказано. Вот, и это разумная это теория, как бы дважды два – четыре. А он говорит, да, конечно. Но иногда дважды два пять отличная штука. То есть, я понятно почему. Он не хочет соглашаться, что его душа, вообще человеческая душа, натура, укладывается в эту схему дважды два четыре. А вот иногда дважды два пять. И Достоевский неоднократно будет возвращаться в других текстах к этой мысли. Записка из мертвого дома, что вот представьте себе, построит этот хрустальный дворец, это счастливое будущее. И там человек будет в комфорте, и обеспечен. Все будет, как он, о чем он мечтает. Все материальные благодарности. Вот не представьте себе, вдруг его обед возьмут и обнесут забор. И скажут, за забор не шаг. И когда все это счастливое существование в этом дворце тебе покажется в этой тюрьме. Почему? Потому что самое ценное – это человеческий выбор. Вот это свобода, которую он осуществляет. И это, конечно, ведет, в будущем поведет к тем проблемам, которые братья Карамазовы, и Иисус Христос, и тема свободного выбора, и так далее, и так далее. Итак, мучительная ситуация. Теоретически опровергнуть героя записывать из подполья нельзя. Но в чем несчастье-то и в чем все-таки надежда? Что человек к этим рациональным параметрам не сводится. Он сложнее, чем кажется на первый взгляд. Потому что душа его, сердце, его способность сострадать, любить, жертвовать собой, пренебречь выгодой, строить теорию, что вот ему будет выгодно. Вот, а когда это, как он сказал, что человек столько сводится к тому, что выгодно и нужно, и так далее. То есть человек гораздо сложнее, чем ему представляется. А вторая часть истории отношений с Лизой, это мучительная такая история, которая показывает, как человек своем поведении не укладывается в какие-то схемы. Я не буду, вы не читали, вы прочтете. С одной стороны, он хочет утвердить себя в отношениях с другими, там, с Лидзверковым и другим, и так далее, а вымещает свою злобу на несчастной визе, девушка из публичного дома, с которой он познакомился. И в чем неожиданность, как бы, в сюжете всегда есть переход какой-то границы, на этом строится сюжет. До поры до времени эта душа, эта Лиза у него в руках, потому что он гораздо интеллектуальнее, он гораздо сильнее, он образованнее, его жизненный опыт и так далее. И он ведь что демонстрирует себе прежде всего? Как он легко завоевывает эту душу, потому что он начинает говорить о том, что он вот что-то делает здесь, в публичном доме, продаешь себя и так далее, и так далее. И она с таким доверием, это как раз как будто в некрасовском стихотворении сюжет разворачивается, она с таким доверием относится к нему, и она понимает, что он прав, и она открывает ему самое заветное, вот это письмо, которое написал этот студент ей, и так далее. И герой Достоевского, как вы помните, потом в конце приглашает, потому что приходи ко мне, и так далее, и так далее. И как будто какая-то надежда, вот встреча души, которая сострадает, и она придет к нему. И она придет к нему. Он добился, чего хотел. Он вызвал ту реакцию души, на которую рассчитывал. Но ее приход для него это просто обуза. И, как вы помните, когда она явится к нему, как бы в надежде получить из сочувствия или какие-то человеческие какие-то сопереживания, то он ей просто как по щекам надел, сказал, а зачем ты пришла? Тебе держало слева свои слова, повесили на тебе. На тебя и так далее. И казалось бы, это наступит как бы уже предел унижения по отношению к ней. Но в том-то и чудо, что в человеке, в данном случае герой записок из подполья, к этим его проявлениям личность не сводится. Вот у меня есть кусочек из текста. Лиза, оскорбленная и раздавленная мной, поняла гораздо больше, чем я воображал себе. Она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если истинно любит, а именно, что я сам несчастен. Испуганное, оскорбленное чувство сменилось на лице ее сначала горестным изумлением. Когда я стал называть себя подлецом, мерзавцем, полились мои слезы, я проговорил всю эту тираду со слезами, все лицо ее передернулось какой-то судорогой. Она хотела бы встать, остановить меня. Когда я уже кончил, она не на крики мои обратила внимание. Зачем ты здесь? Зачем не уходишь? А на то, что мне должно быть очень тяжело самому было все это выговорить. Да и забитая она была такая, бедная. Она считала себя бесконечно ниже меня. Где же ей было озлиться, обидеться? Она вдруг вскочила со стула, в каком-то неудержимом порыве, и вся, стремясь ко мне, все еще робея, не смея сойти с места, протянула ко мне руки. Тут сердце во мне повернулось. Когда она вдруг бросилась ко мне, похватила мою шею руками и заплакала. Я тоже не выдержал и зарыдал так, как никогда еще со мной не бывало. Мне не дают. Я не могу быть добрым, едва проговорил я. Затем дошел до дивана, упал на него ничком и четверть часа рыдал в настоящей истерике. И так далее. Так вот, вдруг прорывается что-то, вопреки логике, вопреки всем как бы конструкциям, доводам, прорывается, и она интуитивно, по-женски понимает, что это человек, который так ее унизил, который на таких беспощадных вещей не говорил, бесконечно несчастен сам. Вот почему она ему сострадает. И он плачет. Это в некий момент истины. Это не значит, что он истину обрел. Но какой-то прорыв истины, его слезы. Потом он опять посмотрит на себя со стороны и опять окажется, как белка в колесе, не вырваться из этой его логики. Но тем не менее, этот опыт этой повести, опыт этого рамка, этого героя, конечно, очень важен для многих героев Достоевского, так называемых подпольных героев Достоевского. Если так лаконично сформулировать, то герой повести – это теоретик, а герой преступления и наказания – это подпольный герой, который вышел из подполья и начал действовать. То есть, если первый из них теоретически решает, возможно ли построить такое гармоничное общество, то второй пытается выяснить, а насколько это реально, и как это, так сказать, в нравственном отношении, кому это доступно. Ведь, так забегая вперед, Раскольников-то о чем думает? О том, что можно построить новый Иерусалим. Новый Иерусалим можно построить здесь, на земле. Как вы помните, его спрашивает Порфирий Петрович, что верите ли вы в новый Иерусалим? На что Раскольников скажет, что верю. И мы буквально верим? Буквально верим. А что такое новый Иерусалим? Ну, Иерусалим, как вы помните, с одной стороны, это город в Палестине. С другой стороны, в аллегорическом смысле, это церковь. Одно из значений Иерусалима – это душа верующего. А еще это город Божий на небесах, небесный Иерусалим. И в Евангелии сказано, что когда закончится история, время прекратится, то и наступит новое состояние мира. Это будет пройден всю человека к Богу, и тогда наступит новый Иерусалим. Так расходит, кто из тех, кто верит, что можно сделать, сколько ждать? Вы помните, да, разумеется? Сколько ждать, да? 10 лет, 50, 100. Надо действовать, надо изменить. Что касается эпохи, что касается темы Петербурга, об этом коротко скажу. Хотя это очень важно для Достоевского. Здесь сошлюсь на Топорова. Я уже, наверное, называл это имя. Это Владимир Николаевич Топоров. Его фамилия произносит по-разному. То Топоров, то Топор. Я, признаться, запутался уже. Я с ним не знаком. Но разговаривал с людьми, которые с ним достаточно коротко знакомы. И там противоречия. Как хотите, так и произносить. То ли Топоров, то ли Топор. Во всяком случае, он написал блестящие работы по теме Петербург, русской литературы, петербургский миф и так далее. Так вот, со ссылкой на Топорова несколько соображений Петербурга Достоевского. Конечно, как вы знаете, колоссальное количество произведений Достоевского связано с Петербургом. И я, кажется, немножко об этом говорил, потому что речь о белом клюве. Может быть, я и говорил вот о чем пишет Топоров, в частности. Как известно, он пишет, Петербург – единственный из крупных городов, который лежит в зоне явлений, способствующих возникновению и развитию психофизиологического шаманского комплекса и разного рода неврозов. Видимо, мы с вами не сознаем, мы живем совершенно в особом пространстве. Мы-то восхищаемся в белые ночи и так далее. Так вот, символисты начали писать, потом исследователи много пишут, что белые ночи – это некий бесовский свет, когда они Ахматова писала, да? И все это ламутром и яшем горит, а свет – источник таинственного скрыта. Так вот, этот мир, где нет источника света, он, с одной стороны, конечно, очарователен, и туристов это очень волнует, но, с другой стороны, это оказывается особое состояние мира, которое вызывает действие на психику. Об этом писал еще и Кропоткин в 19 веке, знаменитый анархист и князь, и интеллектуал, и так далее. Он писал о том, что я задумался, что такое столица, не просто столица, культурная столица, интеллектуальная столица такой страны находится где-то так далеко на севере. И как это действует на вообще на интеллектуальную жизнь всей страны. Итак, это, конечно, речь идет, в данном случае мы не будем решать медицинские проблемы, а то, что Петербург действует на героев, это ясно. Вот об этом пишет Ида Барш, что это особое воздействие и особого города, воздействие на героев. И это давнее соображение, что ведь идеи многих героев Достоевского – это его порождение Петербурга. Петербург, вот если вы прочтете работу Топорова, он пишет о петербургском мифе, что Петербург как бы еще и диктует, сам влияет и диктует и героям как бы определенные идеи, но как бы и литературе, как бы диктует сам себя. Вот цитата еще одна из Топорова. «Бесчеловечность Петербурга оказывается органически связанной и с тем высшим для России и почти религиозным типом человечности, который только может осознать бесчеловечность, навсегда запомнить ее и на этом знании и памяти строить новый духовный идеал. То есть, с одной стороны, Петербург – место проклятое, жестокое, и человек страдает. И Достоевский сам говорил, что «люблю тебя, Петра Парень, виноват, не люблю, это дыри, а не монументы». То есть, восторга никакого по поводу Петербурга у Достоевского нет. И он записал потом уже петербургский период русской истории. И восхищался и пушкинскими текстами, в частности, «Пиковой дамы», что именно этот герой так ярко выглядит. Но в то же время, это уже топоровская мысль, именно здесь русскому герою, русскому скитальцу, это выражение Достоевского, русские скитальцы, могут открыться какие-то горизонты, как бы на грани. В этом перенапряжении, в этом пограничном состоянии что-то, вот, тот почти религиозный тип человечности, который только может осознать эту бесчеловечность Петербурга. Вот двойное видение Петербурга. И это не только Достоевский. Достоевского это чувствовали очень многие. Например, Герцен. Мы не будем отвлекаться на Герцена, но две фразы я скажу. Герцен об этом писал. С одной стороны, очень трезво, беспощадно об этом холодном, бюрократическом, каменном городе. А с другой стороны, Достоевский написал, что я здесь страдал, я здесь был одинок, то-то-то-то, но я ему за это благодарен. Это был как бы город, который заставляет думать, жить на уровне сегодняшних идей, так сказать, как бы так включиться в некий мировой процесс. И за это я ему благодарен. Парадоксальная любовь к Петербургу. Что касается героев, у нас есть такой исследователь Георгий Качер, очень оригинальный и умный человек, он пишет по этому поводу. У Достоевского нет солнца, или почти нет, хотя он немножко сгущает. Солнце появляется в «Преступлении и наказании», как вы помните, из сцены. Излюбленные им белые ночи – это есть бессолнечное марево света. Это свет без своего субъекта, атеистический свет. Угол – основная геометрическая фигура у Достоевского и так далее. Так вот, мы в эту погружаться проблематику не будем, а вот мы переключим этот другой немножко регистр. Вот в этом холодном петербургском свете герой, которому неведом уют домашнего существования. Если вы читали Диккенса, а вы читали Диккенса и будете еще читать Диккенса, то вы, наверное, обратили внимание, или обратите на это внимание, что герой Диккенса может какое-то время жить в работном доме, оказаться на каторге, оказаться в тюрьме, или черти куда его занесет, но в конце концов герой Диккенса получит, герой, которому он сочувствует, он получит свое счастье, дом, очаг, тепло, значит, семейный уют и так далее. Вот этого теплого, семейного, домашнего, уютного, человечного никогда не получает веры в Достоевского. Это как бы неверно. Что касается пространства, в котором происходят события, это я просто напоминаю, вы знаете, по «Преступлению и наказанию», то это ведь разорванное пространство, открытое, не замкнутое. Начиная, начиная с того, что каморка Раскольникова, да, дверь не закрывается, человек спит, может открыть глаза, и перед ним незнакомый человек сидит, вошел, сел и так далее. Значит, вот как бы он где-то не сам у себя, в своем родном пространстве, он где-то на границе. И очень многие события происходят на пороге, на лестнице, вот как в каком-то пограничном состоянии, при переходе оттуда сюда. И этот мотив пространства замкнутого, с одной стороны, и разомкнутого, и другой имеет ракурс. Я тоже напоминаю, вы это знаете. Вы ведь помните, что каморка это сравнивается с гробом. И сквозная метафора, которая держит сюжет, реализуется в сюжете. Знаете, метафора, если она развернута, называется реализованная метафора, а держит сюжет, это метафора выхода из гроба на свободу. и она связана с евангельским текстом. Вы помните, что раскольник это просит Соню прочитать отрывок из Евангелия, а про Лазаря она не хочет, а он настаивает. А Соня говорит, говорю, что вы не читали, читал, недавно. Он говорит, в церкви часто читает, но я давно не хожу в церковь. И он все-таки заставляет именно это прочитать, а ей почему-то именно это вслух не хочется читать. Именно про Лазаря. А почему? Да потому что для нее это как исповедоваться. В истории Лазаря это что-то самое заветное. Вот она, грешная, мертвая душа, она же тоже преступница. Но не, она спасется, потому что верит, потому что она вот, Христос в ней живет. Вот почему. И как вы помните, в Евангелии это сказано, был некто Лазарь, да, Елеазар, его, он был одним из тех, кто был близок к Иисусу. И однажды, когда Иисус был в каких-то других краях, Лазарь завалил приводок, его похоронили. Когда вернулся через три дня Иисус, мы сказали Иисусу, Лазарь, да, если бы ты был здесь, тогда спас его. Спас его, где он? А по обычаю того времени хоронили в пещере, ну, соответствующие обряды, погребальные одежды, и пещера зарубали на камне. Подошли, отодвинули камень, и Иисус вошел, сказал, Елеазар, встань и выйди. То есть из этой пещеры выйди. Вот из этого замкнутого пространства, где есть гроб, встань и выйди, и вышел Елеазар. Вот повторяйте вопрос с Раскольниковым. Он так влечет эту способность, он во власти этой идеи, как вот он как мертвая душа, он в конечном счете выйдет к свету, к живой жизни или нет. То, что дальше, это касается не только этого романа. И здесь опять сошлись Михаила Михайловича Бахтина. Ведь с точки зрения жанра, это и авантюрный роман, это детектив, это и то, и другое, это и, конечно, философский роман, это идеологический роман. То, что Достоевский писал, тип романа Достоевского, это идеологический роман, об этом первым внятно и очень убедительно написал не Бахтин, об этом первым написал Борис Михайлович Энгельгардт. Надо было замечательный исследователь Борис Михайлович Энгельгардт. И это он, ну это как называется, идеологический роман Достоевского. Главная идея вам хорошо знакома. Речь идет вот о чем. Что герой Достоевского, не только в этом романе, носитель какой-то идеи, какой-то концепции. Ну, вы скажете, что в других писателей нет, есть. А в чем отличие? Вот в чем. Эта идея не только возникает в голове у Раскольникова, скажем, или у Ивана Карамазова, или кого-то еще, а эта идея как бы становится сильнее самого героя. Она как бы оккупирует его. И Раскольников, вспомните, он ведь с самого начала так пытается как бы освободиться, что, ну, что за бред, что за голову мне вошло. Но там все время говорится, что эта идея с новой грозной силой возвращалась к нему. Она как бы уже его держит, и он уже не вырвался из этого. Так вот, идеологический роман, и это не просто носитель идеи, а это окажется, что в романе существует несколько, или в романах Достоевского, какие-то идеи, носители разных идей. И возникает сюжет как столкновение этих разных идей, разных концепций. Вот тут-то и вырастает теория Михаила Михайловича Бахтина о полифоническом романе Достоевского. Полифония, термин музыковедческий, многоголосие. Если очень суммарно, в чем главная посылка Бахтина? Что Достоевский создал особый тип романа. Ни Стендаль, ни Толстой, ни Гончаров, ни Тургенев, ни Бальзак, никто такого не создал. А именно, в чем отличие? А вот в чем. У тех писателей по Бахтину над всем как бы доминирует точка зрения, оценка, идея, как бы взгляд автора. И все остальные герои, да, могут быть удивительно объемно показаны, их позиции, их какие-то взгляды на мир. Но всегда мы чувствуем, что они оцениваются, они как бы описываются, характеризуются с высоты вот этой авторской позиции. А в том, в чем отличие Достоевского по Бахтину, а в том, что точка зрения, которая как бы наиболее близка автору, она выступает у Достоевского не над остальными, а на этом же уровне. Вот в этом получается многоголосие, полифония. Власть идей. А какие идеи? Какие искушения, прежде всего, каких искушений во власти, каких искушений оказывается герой Достоевского? У нас был такой замечательный философ, критик, литератор, который большую часть жизни прожил за границей, как и многие наши великие соотечественники, его звали Федор Степун. Сейчас издают его книги, его воспоминания, его статьи. Он писал о Достоевском. Очень талантливый, умный человек. Федор Степун так писал. Две главные идеи, которые особенно интересуют Достоевского, всегда занимали Достоевского. Первая тема. Тема соблазна отвлеченного человеческого ума духом революционной утопии. Соблазна отвлеченного человеческого ума духом революционной утопии. Вторая тема. Тема соблазна человеческого сердца, в особенности влюбленного сердца, паучьим сладострастием. Это вот с точки зрения Федора Степана. Что касается времени, я на этом уже останавливался, эпоха 60-е годы, и об этом много говорить не буду, но многие вещи так в вашем сознании существуют. И мы с вами говорили, это я же сейчас не помню, в связи с чем, как воспринял Достоевский выстрел Карпотова, да? Говорили. Да? Так вот, что-то сдвинулось, что-то сломалось. Но он это чувствовал не только на выстреле Карпотовском. Казалось бы, совершенно такая подробность не столь катастрофическая. Вы знаете, что такое доходный ряд? И вы знаете, почему они строили семью колодцев и так далее. И вы, наверное, знаете, что до поры до времени в Петербурге не строили дома больше, чем 7-20. Это считалось неэтичным. А потом наступила эпоха, когда на всю эту этику наплевали. Почему? Да потому что невыгодно. Ну что, если я купил участок земли, вот как Витман здесь, но это не доходный дом. Представьте, у нас такой участок земли. Я застраиваю его. То есть я внутри этажа построил и все. Я же буду сдавать, мне же важно, чтобы было там не 100 квартир, а чтобы было 500 квартир там еще. Так я, значит, во-первых, по всему периоду застройку сделаю, да, по колодец получается. А вот это не 3, а 6 этажей. Тут это средство есть, такие петербургские записки, как называется, стихах и прозе. И там он дает такой диалог такого разбогатевшего человека, который, с одной стороны, говорит, что ты архитектору заказывает постройку и говорит, что ты все-таки окна-то мне сделай, а там есть такое выражение особое, бычий глаз, окно такое вот, овальное окно, но что он хочет, чтобы этот дом был выглядел как аристократический. Поэтому окна такие, надо, чтобы часть окна были такие бычий глаз. А с другой стороны, ты мне все-таки 6 этажей выглядит, потому что же он не отказывался, так сказать, от своих возможностей. То есть ему надо идти, чтобы выглядеть достойно, а с другой стороны, свои выгоды получить. Так вот, эпоха-то совсем другая. Но время – это ведь не только время историческое. Время, как оно течет в самом романе. Вы, наверное, знаете, сколько примерно занимают времени все события преступления и наказания до без эпилога. Вот все события романа тут без эпилога. Сколько они занимают? Неделю. Да. Считай статью, все обучение, там еще пока он месяц. А, то есть если считать, что еще вот как он учился в университете. Нет, вот начиная с момента, как на вот раз. Это больше недели, там разные подсчеты, ну хорошо, неделя там. 8 и что-то около того. очень маленькая площадка временная. То есть это все спрессовано, громадный роман, 500 страниц. Это все спрессовано вот на такой маленькой временной площадке. Тот самый Владимир Николаевич Топоров, которого я сегодня вспоминал не раз, он подсчитал, что в романе «Преступление и наказание» 560 раз употребляется слово «вдруг». Ну, вы мне скажете, какая разница, сколько? Нет, на самом деле слово «вдруг» очень показательно, потому что «вдруг» — это резкая смена чего? Движения, сюжета, настроения героя, отношений. Вот эта вот стремительность. И это время, так, цитирую Топорова, время получает необыкновенную скорость. Счет идет только на мгновение, чтобы потом исчезнуть вовсе. Впечатление судорожности, заставляющее вспоминать ранние кинематографические опыты. Вот это вдруг, это абсолютно не эпическое время. Эпическое время течет медленно, это жизнь человеческая. Вот человек взрослеет и меняется, годы проходят. Ну, конечно, да, классический пример, на «Войне и мир». Это не обязательно громадный текст, эпическое время. Вспомните рассказ Чехова «Ионыч». Это там 12 страничек. Там эпическое время. Вот молодой доктор старца, вот прошло 4 года, вот еще что-то, а вот еще что-то. И так далее, и так далее. Потом уже в пятой главке этот языческий бог, который едет. Вот жизнь идет, меняется, значит, он, котик изменился, она изменилась. И все прочее, и прочее. У Достоевского нет, не случайно пишут, что это как бы некая театральность в этом месте. Как театральное представление. Сейчас, здесь, на этом месте, и стремительно все происходит. Достоевский театр, Достоевский романы Достоевского, как некие драматические произведения, как некие трагедии, которые разворачиваются перед нашими глазами. Я не буду более подробно говорить об этом романе. Что мне еще хотелось бы сказать? Что этот путь Раскольникова и логически и этого героя, ведь опровергнуть почти невозможно, может и невозможно. Мы с вами, когда речь шла о Некрасове, вспоминали и это стихотворение, цитату из цикла «О погоде», да? Бьют лошадь, и по плачущим кротким глазам. Вперед забежат по лопаткам, и по плачущим кротким глазам. Ведь это здесь так реально смоделировано, что ты же не можешь спокойно смотреть, как бьют поленом по глазам. А коли так, надо взять и сдернуть черно-торой матери. Вот какой импульс лежит в основе и теории, и поведения Раскольникова и так далее. Попробуй, скажи, когда страдания, надо подождать. Когда бьют поленом по глазам, чего ждать? И так далее. Но, если невозможно логически опровергнуть, то создаст свою систему, возникнуть, да? Система двойников, таких взаимоотражений, Раскольников и Лужин, Раскольников и Зарегаев, Раскольников и Соня, Раскольников и Разумихин и так далее. И Раскольников и Порфирий Петрович. Ведь двойником Раскольникова оказывается и Порфирий Петрович. И Порфирий Петрович скажет ему, что я ведь статейку дурашу прочитал, как знакомый, а кто же у нас за тебя Наполеоном-то себя не считает? И он вдруг про себя говорит, но вам-то говорю, я вот что, я сейчас поконченный, а вам Господь Бог жизни даст. А может быть и у вас так, дымом только все пройдет. То есть и у вас, как у меня. Значит, и Порфирий прошел через искушение этой идеи. Но так или иначе, Достоевский создает нам систему этих двойников, и эти идеи позволяют нам взглянуть на эту теорию с разных сторон. Он как бы компрометирует ее, не логически опровергает, а компрометирует. Но вы хорошо помните, что в конце концов Раскольников, да, придет с повинной, да, придет суд, отправится на каторгу, и он признает, что я, район Раскольников, не такой. Я не соответствую. Но это не значит, что теория плоха. Он ведь на каторге-то живет с мыслью, что теория не хуже других. Вот и в чем существенный момент. И, как вы помните, почему он себя в этот ряд не поставит? Да потому что он говорит, я-то всегда знал. Там где-то в глубине он всегда знал, вот зачем же было топор брать и кровавиться, если я про себя всегда знал, что я не из тех, которым все равно. Отправить там одного человека или 40 тысяч, там, как завтра будет сражение, 40 тысяч поляков и так далее. Мы с вами вспоминали, если здесь Некрасовым рассказывали советского власти, да? Говорили, да? И вот для советского важно, что тот человек, которому в глубине, он может грешить, может страшно грешить, но в глубине у него все равно есть чувство сознания, что это он грешит, что это против каких-то главных человеческих установок. Так вот он придет на каторгу, и как вы помните, каторжники как к нему относятся? Они же его ненавидят. Они к Соне относятся очень дружески и с симпатией, а Раскольников не ненавидят. И они говорят, что тебя убить мало, преступник. Они-то какие ангелы, там что сидят на каторге, за то, что украли буханку хлеба, за такие убийцы, которых Достоевский на каторге видел, резали налево и направо. И тоже какие они-то верующие. Но тем не менее, у них-то так надо задуматься, а почему такая ненависть к нему? Ведь они же статьи его не читали, теории его не знают. Но они, очевидно, нутром чуют, что это человек, в сознании которого есть некая градация. Есть люди такие, а есть люди такие. И единственным объяснением перерождения, которое происходит в Раскольниковом, является все-таки сон Отрехина. И вы помните этот сон, потому что что это такое? Это светопредставление. Это умирание мира. Вот если человечество пойдет по этому пути, то есть если она захочет устроить братство через кровь, то получится вот то, что и снится Раскольникову. Когда каждый считает, что именно его теория права, и ради этого можно убивать, резать или что угодно, или расстреливать, или можно в лучшем случае посадить на баржу и отправить за границу. Это я имею в виду в советские времена. А в лучшем случае надо расстреливать и так далее. И печаль-то в чем? Достоевский достаточно точно, он нам нарисовал эту перспективу, что будет с Россией, если она выберет этот путь через кровь. Но печаль заключается в том, что литература спасти нацию не может. Это у нас, это я пришел к такому горькому убеждению, хотя я сам преподаю русскую литературу. Понимаете, в чем дело? Если гений нам уже это все обрисовал, и достаточно, выразительно, и даже достаточно точно сказал, сколько миллионов мы заплатим, если пойдем по этому пути. Ничего не остановилось. Вот только прошли 20 век. Миллионы загубили, и теперь осознаем, что Достоевский это все уже предвидел. Итак, перспектива обрисована в сне Раскольникова. Но есть в сознании Достоевского и идея о том, что есть второй путь. Первый путь – это надо с миром что-то делать. А есть второй путь, с миром ничего делать не надо. Надо жить. Только вот как жить? И это нас ведет уже к роману «Идиот», который был приклон в 68-м году. А Достоевский писал в письме, идея романа моя старинная и любимая. Главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного человека. Положительно прекрасного человека. Известно, что когда работал над своим романом Достоевский, то он вспоминал и Дон Кихота, и Пиквика Диккенса, и Жана Вальжана, Виктора Гюго. Но есть и такая подробность. Однажды Достоевский был в типографии и разговаривался с одним типографом, с наборщиком, который был Акелита, среди пролетариата петербургского, это был начитанный наборщик. И он сказал, что Федор Михайлович, а ведь это у вас идиот, ну, роман, не говорит о романе идиот, у вас есть идиот, но ведь в русской литературе еще есть идиот. Кого имеете в виду? Я не наизусть передаю, а смысл только. А собеседник сказал, что он Гончарова идиот. И он имеет в виду Ильича Обломова. И Достоевский согласился, да, тоже идиот. А я сказал так, что мой идиот лучше. А почему лучше? А он имел в виду не то, что лучше написано, он имел в виду, что он благороднее, так сказать. Он, вот его поведение, его душа и так далее, я сейчас не помню подробностей, это вообще все сокровит, потому что он согласился, он сказал, что мой идиот лучше. Так вот, что имеется в виду? Вообще, идиоты в русской литературе, это не только князь Мышкин, скажем, Пьер Безухов в каком-то смысле тоже из этого ряда и так далее. То есть понятно, что есть, речь идет об особенности духовной структуры личности. Цитата, которая вам, наверное, знакома, Достоевский в письме к фон Визину, так высказался, еще в 59 году. Если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной. То есть становится понятно, что такое мысли об Иисусе Христе и что такое надежда, связанная с Христом для Достоевского, и почему это параллель нынешнего Иисус Христос столь важна для Достоевского. Лев Толстой, который восхищался этим образом Мышкина, он говорил, это бриллиант. Это бриллиант. Единственное, что как бы, ну что ли, как в чем упрекал или сетовал Лев Толстой, он говорил, что как жаль, что Достоевский испугался. А чего испугался? Он сделал своего героя больным. Вот не надо было сделать больным. Но это, знаете, когда спорят такие люди, как Толстой и Достоевский, надо лучше отойти в сторонку. Инвестировать в этот спор, хотя вы, наверное, знаете, иногда я даже об этом говорил, это большая такая загадка есть, небольшая причина. В одно и то же время жили два гения в одной стране. Они же про них пересекали, они никогда не встречались. Лев Толстой и Достоевский ни разу не встретились и не поговорили. И иногда они бывают даже в одном пространстве, так сказать, известно. Что было большое литературное собрание, и там были люди, которые могли формально, конечно, знали друг о друге и читали, но, скажем, был страх, который был приятелями того и другого. Но мог их просто-напросто формально подвести, познакомить. Этого не состоялось. И только когда уже он уже Достоевский просто написал, что я уже сейчас понял, как я нуждаюсь в этом человеке. Так вот, параллель с Иисусом Христом. И вы иногда, тот, кто из вас кто читал этот роман, кто будет читать, тот обратит на это внимание, что там фигурирует такая вот деталь. В доме у Рагожина висит копия картины, картина Гальвейна. Гальвейна под названием «Труп Христа». И очень интересно, как герои, разные герои, реагируют на это. Там и такая мысль есть, от такой картины вера может пропасть. А почему? А потому что ведь человечество знает, мы знаем не десятки, а сотни полотен, где изображен распятый Христос, или Христос, которого снимают с креста, и так далее, оплакивание Иисуса. Но нигде, по крайней мере, в моей памяти, я не знаю, что не изображен именно труп. То есть это просто мертвый человек, мертвое тело. А у Гальвейна именно так. В музее Достоевского, кстати, висит копия этой картины. Даже копия дает представление о том, что это такое. А почему это вдруг имеет такое значение? Да потому что что такое сегодняшний человек и что такое понимание истории трагедии Христа, И что же такая, какая аналогия с сегодняшним обществом? И как эта картина входит в сознание, и эта тема входит в сознание одного из героев этого романа, Ипполита Терентьева. Если читали или будете читать, обязательно обратите внимание на этого героя. Почему? А потому что одна из центральных проблем этого романа такова. Я, кажется, об этом как-то вспоминал, что самое трудное в жизни человеческой, вследствие это показано, это две вещи. Первое – это простить, а второе – искренне простить от души, а второе – принять прощение. А почему тут Ипполит Терентьев? А вот мы сейчас к нему подойдем, только сперва остановимся на другом персонаже. Это Настасья Пеликова. Как вы помните, когда Мишкин появляется в Петербурге и приходит в дом генерала, случайно видит портрет Настасьи Пеликовой, то он сразу с восхищением воспринимает и так и размышления, как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть были в этом лице. И в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное. Эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. В этом лице страданий много, говорит Машин. Так вот, действительно много страданий, и это объяснимо просто-напросто биографически, историей ее жизни. Страданий много, и много желания отомстить. Речь идет о человеке, который исковеркал ее судьбу. Вот как бы благодетель семьи, который сделал ее своей любовницей, эту девочку, а потом, значит, в течение этих лет она была с ним, а вот теперь Тоцкий, речь идет о Афанасье Ивановиче Тоцком. А теперь он готов, он дает ей содержание, он готов расстаться и так далее. Но Настасья Филипповна живет потребность отомстить ему. И там Достоевский пишет, что это было сильнее ее. Она готова была исковеркать собственную жизнь. Пойти там хоть на каторгу, в состоянии было сама себя погубить, безвозвратно и безобразно, Сибирию и каторгой, лишь бы надругаться над человеком, которому она питала бесчеловечное отвращение. 5 лет в злобе потеряла, говорит Настасья Филипповна о себе. Так вот, это такой бунт, и этот бунт, который ведет только к ненависти, и который не, в конечном счете не даст человечеству, если она не выйдет, не найдет какого-то выхода. И это мучительное состояние, и этот бунт проявится, как вы помните, и не только по отношению к Тоцкому, но и по отношению, скажем, к Гане Вилкину. Я, вы помните, что и там ситуация такова, что Ганя Вилкин соглашается жениться на Настасью Филипповну, и должен получить деньги за это, и так далее, и так далее. Настасья Филипповна, которая догадывается о том, что в сущности ее как бы продают, это она же устроит такое испытание Гани, когда она потребует от Рогожина на 100 тысяч, он привезет деньги, завязанные в газетную пачку, перевязанную веревкой, и она же при всем честном народе, а роман устроит, кажется, серия таких сцен, бросит в печку и скажет Гане, что ну Ганя вылезает только без перчаток. А я как на твою душу пролюбуюсь как-то. Ведь это очень жестоко по отношению к нему. То есть он должен пойти, и она кричит работать. А как ты думаешь, что он там поползет там, за такую-то сумму там, на Васильевскую, что ли? А Рогожин скажет, думаю, что поползет. Ну, Ганя, в конечном счете, может, сознание это потеряет, но в печку-то за этими тысячами не полезет. И Анастасия Филипповна, а лебедев там мечется около этой горячей пачки, кричит, готов кинуться, кричит о том, то, что дети голодные, черты, что, и матушка горят, горят и так далее. Так вот, это как бы то, что в ней, как некая злоба, как некая обида, она выплескивается на людей. Это так трудно простить, так трудно принять мир, так трудно принять людей. Но не менее сложной ситуации оказывается герой, которого зовут Ипполит Клементьев. Обратите внимание, и если будете читать, то внимательно прочитайте те главы, связанные с Ипполитом. Ведь это тоже носитель подпольного сознания. Это тоже бунт, как и бунт Раскольникова. Только в чем отличие? Бунт Раскольникова, если чуть-чуть упрощать, он ведь имеет такой преимущественно социальный ракурс, а именно. Но ведь он, как бы, говорит, что ну, кому же, вот пока дети плачут, пока страдания, пока не такая несправедливость и жестокость, мир надо менять, сдернуть чертовы матери. Но можете себе представить, что если эти социальные беды убрать, то бунт Раскольников это исчерпает сам себя. Ну, когда нет нищих, когда нет голодающих, когда дети не страдают, когда тот, то как бы, то, в конечном счете, нет оснований для бунта Раскольникова. А бунт Ипполита Терентьева на этом социальном, так сказать, этаже не заканчивается. Почему? Да потому что он бунтует против мироздания, против мира Божьего. Это же в перспективе Иван Карамазов в движении. А что именно? Как вы помните, Ипполит Терентьев, это молодой человек, который живет в таком замкнутом пространстве, потому что он болен, мучеха. Он живет в комнате, окна которой выходит, упирается в стену. Вот это еще, да, это стена, это особый персонаж. И он размышляет об идее, о том, что такое жизнь и что такое мир, и в какой степени этот мир справедлив. И у него созревает вопрос, может быть, самый мучительный для вообще для человечества и для князя Мышкина. Он спросит князя, вот объясните мне, князь, почему так? Вот я молод, я должен там через 2-3 недели умереть. Кто это решил? Кто это постановил, что я должен умереть? А вы останетесь, а люди останутся, а мир останется без меня. И, как вы помните, князь ему скажет, если можете, простите нам наше счастье и пройдите мимо. Вот это простить. Простить обиду Настасьи Филипповны трудно, но все-таки как бы это легче себе представить. А как можно простить обиду на мир? Что тебе 20 лет, и ты обречен на смерть. Но ответ князя не таков. А что еще вызывает этот бунт Ипполита? А несправедливость мира по отношению к высшему существу, которое появилось. Да и вся история человечества дано было только ради того, чтобы это существо появилось. Это Иисус Христос. И Ипполит пишет свою исповедь. Это не только рассказ про самого себя, а это как некий такой трактат. А именно, он пишет о том, что он размышлял, как распинали Иисуса Христа. И сколько часов он провисел? Он пишет, по моим подсчетам, столько часов он провисел. И так далее, и так далее. И в конечном счете, я не буду сейчас вообще цитировать, вы читали или прочтете, он говорит, что как можно принять мир, который не просто по отношению к человеку, а к такому человеку, к такому существу проявил такую беспощадность. Значит, этот бунт никогда не будет исчерпан, никогда не прекратится. Почему? Да потому что это не социальные какие-то причины, это власть самой природы. Человек смертен. И не просто смертен, а Ипполит говорит, почему каждая жизнь должна кончиться казнью. Терентьев не отрицает, что, может быть, есть провидение. Но он не принимает его решения относительно своей судьбы. Вот это несправедливо. Это жестоко. Почему каждая человеческая жизнь заканчивается казнью, смертью? Это как казнь, это страшно и ужасно. А по отношению к себе еще и тем более несправедливо. Потому что почему я должен вот, действительно 20 лет умереть? И он говорит, не возмутиться я не могу. А с точки зрения Достоевского, бунтом жить нельзя. И вот поэтому оснований для бунта жизни более чем достаточно. Так трудно принять, простить, полюбить и так далее. И Ипполит Терентьев, как вы помните, он хочет этот протест свой заявить, когда заканчивает чтение исповеди, вы помните, Павлос, гости, дом Лебедева, или там собрание людей, вот-вот всходит солнце, и Ипполит заканчивает чтение своей исповеди, когда все высказывается, потом отходит в сторону, достает пистолет и нажимает курок. Что он хочет? Да, это вот это идет к Кириллу, это тут беса, я вообще об этом буду не говорить. А это он хочет продемонстрировать, что он этот мир не принимает. Он демонстрирует свой выбор, свою свободу таким образом. Там ужас в том для него, кажется, что он нажмет курок, но выстрел не раздастся. Он в этом сумасшедшем напряжении этой ночи, он забыл положить капсулу. И просто-напросто не сработает боек, и выстрел не раздастся. И ужас для него будет в том, что многие могут подумать, или все могут подумать, что он нарочно, что он струсил. И вы ли читали или прочтете это. Но на самом-то деле он искренне хотел так поступить, застрелить себя. Вот это уже максимально убить самого себя, потому что я не принимаю этого внешнего, жестокого, несправедливого мира по отношению к себе. Так вот, перед князем Тумышкиным и встает сложнейшая задача, а как, какие опоры, что в жизни можно найти, чтобы преодолеть это отчаяние. Что касается князя Мышкина, то с одной стороны, это как бы Иисус Христос по своей доброте, но это воплотившийся, ведь и Иисус Христос воплотился в человека конкретной времени, конкретной страны, и так далее. Так и здесь. Вот сейчас здесь, в России. И мы с ним знакомимся, когда они начинаются с того, что он едет вместе с Рогожиным. И с самого начала он поражает тем, что абсолютно неролевой человек. Социальные психологи давно уже писали, это блестящая работа на этом есть, что все мы, люди, почти все, люди, которые в разных социальных ситуациях играют разные роли. Ну, понятно, мы в стенах филологического факультета, и у каждого своя роль, так сказать, мы либо более-менее выдерживаем. Оказавшись в другом пространстве, мы включаемся в другие отдельные ситуации и так далее. А князь Мишкин поражает тем, что он абсолютно нервный человек. Он как бы, он сам по себе везде. Вот он едет в вагоне, ему незнакомый человек говорит, что князь, приходите. Он видит, Рогожин видит, что только летний шкипиток и недалеко плаща, а Рогожин узнал, что он получил наследство, он переговорил человек, говорит, да приходите, мы вас одеем. И князь говорит, прибыл. Ко мне отправил, он князь. Он говорит, причем Рюрикович, это, как говорится, голубая кровь, значит, древний род. Но для него нет других барьеров. А потом является Кипончаным и с этим узелочком, и привратник, как доложить, ну, скажите, что вот я приехал познакомиться, вообще у меня никаких целей нет, я родственник. Я тот. И да, это вроде странно, если ты князь и родственник, то ты явился с этим узелочком, одежда не та. А вот подождать надо, князь сядет там, значит, при дверях, потом он скажет, а можно здесь посижу с вами, что там один было? говорит, а можно покурить? И этот человек может понять, потому что человек должен вести себя в соответствии с этикетом, традицией, нормой, ролевое поведение должно быть. А князь никак не укладывается в это. И это будет касаться всех. И потом, значит, познакомиться с семейством генерала, и с генеральшей, и с дочерьми, и они сразу почувствуют необычность его поведения. Потому что сперва они его воспринимают как немножко такого очередного за дурачка, а потом они сами не заметят, как он уже им дает советы, он учит. И как бы без всякой назойливости. Так вот, князь-то как бы это поведение таково, что не надо менять, надо жить по-другому. Но трагедия, я не буду останавливаться подробно, трагедия говорит в том, что даже эта удивительная способность любить, понимать, сострадать князя, она кажется в этом сегодняшнем мире несостоятельной. Только в одном конкретном случае в истории с детьми князю удалось достичь реального результата. Вы помните, там рассказывается, как он жил в Швейцарии, дети, как там была девушка Марина, которую все презирали, даже родная мать над ней издевалась, ее соблазнил, вот там проезжал на виражок, и потом все население относилось с ненавистью, даже дети там кричали ей всякие слова и бросали грязи. А князь объяснил детям, и они поняли, и потом дети уже дружески относились к этой Марине. И потом она же потом умрет, но она последние дни, там, недели, она уже живет, ощущает какую-то симпатию, даже близость к себе, сострадание, что-то человеческое в них, но это дети, эти души, вот как бы, эти души легко откликаются на то, что несет князь в мир. Причем ведь князь, он не отрицает, что он говорит, что я совсем не отрицаю, не хочу отвлекаться от того, что я именно князь. Более того, он говорит, что вот в таком вульгарном смысле наша роль наших аристократов, она еще совсем не перечеркнута. А в чем неожиданность его-то понимания этой роли? В том, что на самом-то деле, с точки зрения своего князя Башкина, если ты старше, если ты князь, аристократ, то твоя миссия заключается не в том, чтобы властвовать, приказывать, так далее, а в том, чтобы служить. Он ведь действительно аристократ из-за аристократов, но он самый демократичный по поведению, по стилю поведения, по общению с людьми, он самый демократичный человек. Потому что у него нет никакой-то... И он говорит, что в будущем-то наша миссия, наша аристократия заключается в том, чтобы служить обществу, людям, другим и так далее. Ведь нечто подобное и Гоголь писал в выбранных местах из переписки, что в чем роль помещика, в чем роль высшего класса. Потому что служить другим, то, что приходило бешенство Николая I. Так вот, сюжет как был построен таким образом, что даже этого чуда, этого явления, этой любви, оказывается недостаточно. И закончил это все в трагедии, остался Филиппом на погибе. И князь, зная, что Рогожин задумал это, ведь сам князь не погиб, потому что с ним случился припадок, а Рогожин с ножом его вытащил. И когда князь придет в дом Рогожина, где уже убита Настасья Филипповна, он догадывается. Он говорит, так что его ножом, тем самым, он видел его нож, но он, отношение к людям мышления таково, что он не может себе позволить дурно думать о человеке. Он как бы предчувствует, предугадывает, что может произойти, но остановить этого не может. Ужас финала этого романа в том, что там нет катарсического такого катарсис, очищения. Через страдания очищения, это еще идет из античного искусства, в этом романе этого нет. Там как бы ужас, душа леденеет. Закончу вот таким воспоминанием. Несколько месяцев назад я видел замечательный фильм. Великий польский режиссер Анджей Вайда, для меня великий, один из самых любимых режиссеров, сделал фильм «Идиот». Он называется «Настасья Филипповна». Необычный аспект этого фильма заключается в том, что там один актер, мужчина, японский актер, играет и Настасью Филипповну, и князя Мышкина. Это вызывает улыбку. Вы не представляете. Это было три действующих лица. Рогожин, Настасья Филипповна и князь Мышкин. И как бы Настасья Филипповна и князь Мышкин, это бы такие вот две части души, разделившиеся. Человек страстей Рогожин, и вот он мечется между этими двумя началами. Но самое поразительное, как играет этот актер. Это актер, который Вайда, я ему уговаривал несколько лет сыграть этих две роли. Он играет в японском театре, это актер, который играет женские роли. Традиционный японский театр, он уже разные варианты японских театров. И он согласился, для него была проблема не в том, чтобы сыграть на стадии Филиппа. У него была проблема в том, чтобы сыграть князя Мышкина, мужчину. И когда Вайда рассказывал, что когда были пробы, и он надел костюм князя, то он все время боялся, что он выглядит смешно в этом мужском костюме. Но это так. Это поразительный фильм и поразительно сыграно. И вот там это показано, что когда в конечном счете заканчивается все это смерть, то как бы действительно душа цепенеет, потому что никакого освобождения, выхода нет. Явление Иисуса Христа, вот такой любви, такой человеческий сегодняшний мир, этот мир спасти не может. Вот такой отчаянный финал. Сделаем перерыв до понедельника. А теперь опять я напоминаю вам, мы встретимся в 2 часа, но около кафедры, у меня еще нет аудитории. Мы опять будем просить. Все, до свидания.